Танки, прибывшие первым эшелоном, еще даже без командира бригады Катукова, три тяжелых непробиваемых КВ и несколько красавцев Т-34. Машины были на платформах, не успели сгрузиться, а экипажи уже получили боевой приказ. Но экипажи-то какие? Напомню, 4-я танковая бригада формировалась из добровольцев, побывавших в боях. Дерзко действовали. От Мценска до Орла 60 км. Танкисты преодолели это расстояние одним броском. Внезапным ударом подавили вражескую артиллерию на окраине города и пошли гулять по улицам областного центра прямо среди дня. Немцы, упоенные большой и легкой победой, отдыхали, грабили город, веселились. А тут вдруг танки, хлеставшие смертоносными струями пуль, разбивавшими снарядами, давившие гусеницами все, что попадалось на их пути, пушки, автомашины, черные бронированные машины с крестами. Несколько часов куролесили наши ребята в Орле. Накорежили груды техники, перепугали фашистов, и, представьте себе, все до единого вышли из боя, вернулись к своим. Вот что значит внезапность, мужество и мастерство. Немецкое командование не сразу разобралось в случившемся. На это потребовались сутки. В Мценске успели выгрузиться танковый и мотострелковый батальон 4-й танковой бригады, занял рубеж полк пограничников подполковника Пиящева. И грянули два решающих дня, спасшие, как я считаю, тогда Тулу, остановившие неудержимый, вроде бы, вражеский рывок к Москве. На рассвете 5 октября Гудериан двинул свою армаду из Орла на север. Не сразу, а после артиллерийского обстрела. После того, как наши позиции пробомбила авиация. Нашим мотострелкам, окопавшимся возле шоссе, крепко досталось. А вот танки, которые Катуков группами расположил в засадах поодаль от дороги, совершенно не пострадали. И с места, из укрытий прицельно ударили по вражеским колоннам. За короткий срок было разбито 11 немецких танков, 8 автомашин с пехотой, уничтожены на ходу зенитная и артиллерийская батареи. Не ожидавшие такого отпора, фашисты попятились, отошли. Немецкие генералы не придали, вероятно, этой неудаче большого значения. Значит, удар был недостаточно сильный. Надо нанести более мощный. И ровно через сутки, в 6 утра 6 октября, гитлеровцы вновь начали наступление. Колонне танков и автомашин с пехотой с орудиями на прицепе, казалось, не будет конца. Из Орла изливалась лавина техники, способная подавить любое сопротивление. Однако и танкисты Кутакова не потратили минувшее время даром. Они прочно оседлали шоссе Орел-Москва в районе поселка Первый Воин, используя тот же столб, что и накануне. Катуков расположил 6 танковых засад в боевых порядках своего мотострелкового батальона и Пиящевского полка. А еще больше боевых машин укрылось в рощах, в кустарнике поодаль от шоссе. Я видел весь этот бой от первого выстрела на рассвете до последнего, прогремевшего уже в сумерках. Это был кровопролитный, страшный, но счастливый день. Наши КВ и Т-34, маневрируя от укрытия к укрытию, расстреливали немецкую колонну с флангов, лупили по бортовой уязвимой броне, сами не подставляя борта.